Примечание. Воронцово поле недалеко от Курского вокзала. Там находился дом политэмигрантов. Сейчас улица Обуха. Большое здание располагалось совсем недалеко от центра. В нем всегда царило оживление. Здесь собрались старые коммунисты из всех стран мира. Поляки, венгры, литовцы, югославы, даже японцы. И каждый из них был вынужден по тем или иным причинам покинуть родину. И поскольку им приходилось ожидать по несколько недель, а то и месяцев, покуда им подыскивали подходящую работу, то большая часть дневного времени проходила в нескончаемых дискуссиях. Одни одобряли коллективизацию, другие были против нее, ибо она вызвала голод на Украине. Здесь я впервые узнал, что в этом регионе люди умирали голодной смертью. Резкость и вольный тон этих споров напоминали мне собрание в Париже, где мы до хрипоты и, в общем-то, довольно бесплодно спорили с представителями социалистов и троцкистов. Меня поселили вместе с двумя другими товарищами. Мое открытие Москвы продолжалось. На Манежной площади, в самом центре города, возвышался дом Коминтерна, огромное и хорошо охраняемое здание. Прежде чем вас пропускали внутрь, надо было связаться по телефону с лицом, к которому вы пришли. Секции Коминтерна распределялись по этажам. В этом доме был представлен весь земной шар. Меня принял секретарь французской секции, которого заранее проинформировали о моем предстоящем прибытии. Он сделал все необходимое, чтобы обеспечить мое поступление в коммунистический университет. В то время в Москве существовали 4 комвуза. Первый из них, Ленинская школа, предназначался для товарищей, уже накопивших большой практический опыт, но лишенных возможности по-настоящему учиться. Через этот университет проходили будущие руководители коммунистических партий. В описываемое время там, в частности, учился Тито. Второй комвуз, куда направили меня на учебу, назывался Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского, который был в свое время первым его ректором. Он был создан специально для национальных меньшинств Запада, но фактически там было около 20 секций — польская, немецкая, венгерская, болгарская и так далее. В каждую из них включалась особая группа коммунистов, выходцев из того или иного национального меньшинства данной страны. Так, например, в югославскую секцию — входили сербская и хорватская группы. Что касается еврейской секции, то она охватывала коммунистов-евреев из всех стран, да еще вдобавок советских евреев, членов партии. Во время летних каникул часть из них разъезжалась по родным местам, и через них мы знали обо всем, что происходило в Советском Союзе. Третий университет называли КУТВ. Примечание — Коммунистический университет трудящихся Востока. В нем обучали студенты из стран Ближнего Востока. Наконец, университет имени Сунь Яцена был создан специально для китайцев. Во всех 4 университетах насчитывалось от 2 до 3 тысяч тщательно отобранных людей. Нашу студенческую жизнь в 1932 году никак не назовешь легкой. Большинство из нас поселили далеко от места учебы, и на поездку в один конец мы затрачивали час с лишним. Только в 1934 году рядом с нашим университетом приступили к строительству большого общежития на 1200 студентов. Кормили нас чрезвычайно однообразно. Часто случалось, что целую неделю нас держали на одной капусте, а следующую только на рисе. Такие недельные меню дали повод к шутке, которая повторялась так же часто, как и блюда, которыми нас потчевали. А шутка была такая. Вот, мол, кого-то из нас придется оперировать, и хирург обнаружит в его животе нашу еду в форме напластований. Слой риса, слой капусты, слой картофеля и так далее. Университет заботился также и об одежде студентов. Хозяйственник, ведавший этим делом, закупал сразу 700 пар одинаковых брюк и когда москвичи встречали нас на улице, нередко можно было услышать: «Глянь-ка, вон студент из университета Мархлевского».